Глава 36. Было уже 6 часов вечера, когда Лекок и Абсинт пришли на пост. Они увидели начальника, сидевшего у маленького столика, за составлением рапорта. Когда они назвали себя, он с поспешностью встал. «Поздравляю вас с ночной добычей!» Абсинт и Лекок с беспокойством переглянулись. «Какой добычей?» — спросили они. «Той, которую вы прислали ночью». «Ну и что же?» Начальник поста расхохотался. «Ну, полно», — сказал он. «Вы знаете о своем счастье. Да, повезло вам, и вы будете хорошо вознаграждены». «Кого же мы поймали?» — спросил в нетерпении Абсинт. «Самого злейшего негодяя, каторжника, которого мы тщетно ищем вот уже 3 месяца, и описание примет которого, конечно, у вас в кармане. Жозефа Кутюрье». При последних словах начальника поста Лекок так побледнел, что Абсинт протянул руки, думая, что он упадет. Поспешно подали стул, Лекок сел. «Жозеф Кутюрье», — бормотал он, заикаясь и не сознавая, что говорит. «Жозеф Кутюрье, беглый каторжник». Начальник поста не понимал ни волнения молодого полицейского, ни смущения Абсинта. «Да, эта добыча знаменитая. Вижу нос Жевроля, который еще вчера считал себя одного способным добраться до этого негодяя». «Вы, должно быть, ошибаетесь», — сказал Лекок. «Этот человек не Кутюрье». «Нет, я не ошибаюсь. Его приметы черта в черту подходят к циркуляру, данному для розыска. Ему недостает только мизинца на левой руке». «Да, это доказательство», — произнес Абсинт. «Кутюрье, к тому же, мой старый приятель. Он у меня просидел целую ночь, и мы сразу же узнали друг друга». Но после этого возражать было нечего. Лекок проговорил другим тоном. «Вы позволите мне задать арестованному несколько вопросов?» «Сколько вам угодно. Но прежде мы загородим дверь, и я поставлю 2 людей к выходу. Этот негодяй Кутюрье очень любит свежий воздух». Приняв нужные меры предосторожности, арестанта вывели из кельи, где он был заперт. Он подошел с улыбкой на лице и беспечностью старых преступников, которые, будучи пойманы, не злобствуют на полицию и, подобно игрокам, которые, проиграв все, протягивают руку своему противнику. С первого взгляда он узнал Лекока. «А, это вы, — сказал он, — услужили мне. Можете похвастаться силой ног и крепостью кулака. Вы упали на мою спину точно с неба, и затылок еще болит от ваших ласк. А если я попрошу оказать мне 1 услугу, — сказал Лекок, — вы мне ее окажете? Пожалуй, я не злобен, как курица, а ваше лицо мне нравится. Я хотел бы получить некоторые сведения о вашем сообщнике». При этом вопросе физиономия арестованного нахмурилась. «Трудненько будет дать эти сведения», — ответил он. «Почему?» «Да потому что я его не знаю. До вчерашнего дня я его не видел». «Трудно этому поверить. Для подобного дела не доверяются первому встречному. Прежде чем помогать человеку, надо что-нибудь узнать о нем». Прервал Кутюрье, — «я не отпираюсь. Я сделал величайшую глупость. Кусаю себе локти, да поздно. Вы меня теперь не убедите, что этот заяц не был сыщиком. Он мне расставил славную ловушку». «Ошибаетесь, любезный», — сказал Лекок. «Этот человек не принадлежит к полиции. Я тебе в этом даю честное слово». В продолжении доброй минуты Кутюрье смотрел на молодого агента так испытывающе, будто хотел убедиться, говорит ли тот правду. «Я вам верю», — сказал он наконец, — «и расскажу, как у нас произошло дело. Вчера вечером в трактире на улице Муфтар вдруг подсел ко мне за стол этот малый. Мы разговорились, и он мне показался хорошим товарищем. К слову, он мне сообщил, что у него есть продажное платье, и он не знает, куда его сбыть. Я повел его к своему другу, который и купил у него. Это была услуга, не так ли? Как и следовало, он мне предложил выпить, потом предложил сыграть с ним, угостив рюмочкой вина, а я его ликером. Вежливость за вежливость. Мы до того наугощались, что в полночь у меня стало двоиться в глазах. Тут он и заговорил о деле. Нужно было украсть серебро в одном богатом доме. «Тебе нечем рисковать», — говорил он. «Я беру все на себя, а тебе нужно только подсадить меня на стену сада и караулить. Ручаюсь, что принесу столько серебряных блюд, что нам и не унести. Черт возьми, ведь это было соблазнительно, не правда ли? И вы бы на моем месте поспешили согласиться, а я колебался. Как я ни был пьян, но я не доверился». Но он настаивал, клялся, что знает все привычки и порядки этого дома, что там по понедельникам бывает много гостей и что в эти дни слуги долго не спят и бывают утомлены, отчего у них все разбросано. Тогда я и последовал за ним. Быстрый румянец покрыл бледные щеки Лекока. «Ты уверен?» — спросил он живо. «Что он сказал тебе? Что герцог Сермес принимает гостей по понедельникам?» «Вот тяна! А как же я бы это угадал? Он даже произносил и это самое имя, которое вы сейчас сказали!» Мысль странная, неслыханная промелькнула в голове молодого полицейского. «Если это он, — подумал Лекок, — если Май и герцог де Сермес одно и то же лицо?» Но он отклонил это предложение и даже обругал себя за то, что подобная мысль могла прийти в голову. Однако ему больше нечего было ожидать от кутюрье. Поблагодарив и пожав руку начальника поста, Лекок вышел, опираясь на руку абсинта. Действительно, точка опоры ему была необходима. Он чувствовал, что ноги подгибаются, голова кружится и в глазах темнеет. Он не мог понять, вследствие чего он проиграл дело, за которое взялся с такой уверенностью. Чтобы отвязаться от Лекока, Май придумал бросить ему ложного сообщника, найденного случайно в одном из кабаков. Как охотник, когда на него сильно наступает медведь, бросает ему перчатку. Абсинта сильно тревожила печаль его товарища. «Ты куда пойдешь?» — спросил он. «В трибунал или в префектуру?» Лекок вздрогнул при этом вопросе. «В префектуру? А что там делать? Подвергать себя оскорблениям Жевроля? На это у меня не хватит мужества. У меня даже нет сил идти к Сеглюмеру, чтобы сказать ему: простите, вы были обо мне слишком хорошего мнения. Я же не больше, чем глупец. Что же мы будем делать?» «Не знаю. Может быть, отплыть в Америку или броситься в воду?» Он сделал несколько шагов, потом вдруг остановился. «Нет!» — вскричал он, с яростью топая ногой. «Нет, это дело не кончится так. Я поклялся, что отыщу разгадку, и отыщу. Как? Какими средствами? Я не знаю». После минутного размышления он сказал спокойнее: «Есть один человек, который может нас спасти. Пойдем спросим его совета. От его совета будет зависеть все дальнейшее. Пойдем».